132. 14 апреля 1916 года. «Бедная моя девочка, если б я мог вдохнуть в тебя хоть немного того спокойствия, с каким я смотрю на происходящие события. Ведь ничто не может изменить их течение. И кроме того, у меня все больше крепнет убеждение, что поистине слишком много идиотов хотели этой войны, готовили ее, и что наши современники... Ты знаешь мое нелестное мнение о них, сделали все возможное для того, чтобы произошло то, что происходит. Нам говорят, что первой напала Германия. Верно. Но если при этом добавляют, что мы вели себя как праведники, почитавшие и оберегавшие мир, и что никогда, Боже упаси, у нас не было мыслей о реванше, о военных триумфах, и никогда мы не допускали по отношению к Германии ни единого враждебного или провокационного выпада, то это значит маленько заливать и загибать, как говорят солдаты. Эта война — логическое и роковое следствие столкновения национальных тщеславий, и пусть каждый виновник примет на себя долю ответственности за нее. Добавлю еще, что через какой-то промежуток времени, лет через 10-20, последует другая война, и она окончательно разорит старый мир, лишив его денег и человеческого материала, если только до тех пор народы, которых гонят на бойню, не примут, наконец, простого и логичного решения протянуть друг другу руку, отбросив все предрассудки о традициях и расах, вопреки произволу своих правителей, вопреки нелепостям воинственного чванства, военной славы и бесчестных торгашеских расчетов некоторых наций, желающих процветать за счет своих соседей, подавляя их развитие насилием и разбоем. Мы все видим, какие огромные прилагаются усилия, чтобы воспрепятствовать священному единению народов, затормозить и свести на нет работу социализма. Единственной справедливой политической доктрины, которая поднимается до интернациональной точки зрения и озарена не только светом человечности, но и светом разума. Я вижу также, как мало еще принес плодов ужасный урок, и это уменьшает мою готовность страдать общим страданием, которого не существовало бы, если бы каждый думал так, как я. Вот почему не надо особенно расстраиваться».